Обращайте внимание на детали. Если вы не владеете информацией о каждом аспекте того, чем занимаетесь, вплоть до количества скрепок для бумаги на вашем столе, вас ждут неприятные сюрпризы. Как-то я читал о выдающемся нейрохирурге из Сан-Франциско, известном своим фанатичным педантизмом и вниманием к деталям. Каждый день, отправляясь на утреннюю пробежку, он проигрывал в уме все подробности предстоящей операции. Мысленно он воспроизводил каждое движение, как бы напоминая себе обо всем, что когда-либо изучал, о каждой трудности или осложнении, с которыми может столкнуться. Он не отличался особой обходительностью по отношению к пациентам, но как хирургу ему не было равных. Если бы мне предстояла операция, я бы обратился именно к такому врачу. Однако не обязательно быть нейрохирургом для того, чтобы уметь со вниманием относиться к мелочам.